Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола. Белой скатертью стол застелили, понаставили ясты вино. Целый день веселились и пили, и никто не взглянул за окно. За окном никакого ненастья, листопад не шуршит в этот час, словно душу осеннюю настежь отворила природа для нас. И, быть может, не стану пророчить, где-то путник в нелегком пути, но под светлую исповедь ночи он надеется все же дойти. Благодать исполнены кущи, пруд заросший туманом кадит. Мир тебе, одиноко идущий, и тому, кто тебя приютит. Так давайте ж поднимем бокалы, своим бытом простым дорожа, чтоб его теплотой обласкала сердобольная чья-то душа. Кто же ты, неизвестный прохожий, далеко ль путь дорога лежит? Почему так меня растревожил твой блаженный задумчивый вид? В твоем сердце молитва святая разгоняет душевную тьму. Может, скоро и я все оставил, помолясь, посох в руки возьму. И крестами себя пообвесил, побреду неизвестно куда. Заходя в близлежащие веси, стороной обходя города. Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола. Что, Адам, сидишь ты против рая, птицы, обреченную в сетях? И на место чудное взирая, руки простираешь, как дитя. Раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю. Птицы забились в гнезда, мир в этот миг не дышал. Плачь же, пока не поздно, вместе с Адама душа. Раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю. Все живое тем словам внимая, плакала Адам вместе с тобой. О душе унылая и злая, если б ты постигла эту боль. Раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю. Ныне на что надеюсь, весь уж в гиене горю. На небо взирать не смею, только Адаму вторю. Раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю. Ангеле, хранитель, не отрини, что склоняешь скорбную главу. Или меня Господь из книги жизни вычеркнул, как сорную траву. Раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю. Слезы, струясь потоком, смойте всю скверну с меня. Не был в аду потопа, видно, рожден для огня. Раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю. Что, Адам, сидишь против рая? Что, Адам, сидишь против рая? Что, Адам, сидишь против рая? Знают все наверняка, как во времена поры земной наш сладчайший Иисус залкал, подошел к смоковнице одной, не найдя среди листвы плода. Таковое слово он изрек: да не вкусит больше никогда от себя плодом никто вовек. горы, падите на меня. Слышишь приговор, душе моя? Видно, рождено для огня проклятое дерево я. Дерево покрылось желтизной, показало наготу свою. О душе в смоковнице сухой, нашу наготу я узнаю. Только с нас гораздо больший спрос. Мы с тобой лишь для добра сухи. За бесплодность осудил Христос. Как Он нас осудит за грехи? Горы, падите на меня. Слышишь приговор, душе моя? Видно, рождено для огня проклятое дерево я. О, душе, оставил прежний нрав. Сколько раз сходили мы с креста? Заповеди Божии по праву оставляли алчущим Христа. Для чего забыли смертный час и не проливаем горьких слез? Или насытит оправданием нас нами ненасыщенный Христос? Горы, падите на меня. Слышишь приговор, душе моя? Видно, рождено для огня проклятое дерево я. Снится мне одно и то же: холод, чернота, жизнь, которую я прожил, перечеркнута. Я иду долиной мрачной, опустив глаза. Мне бы жить иначе раньше, да теперь нельзя. Ангеле мой, ангеле, увы, мне увы. Надо мною, как солдаты, замерли друзья. Ну а здесь бредет куда-то тот, который я. Подошел я к краю бездны, не уйти назад. Предо мною огни и бесы, подо мною ад. Ангеле мой, ангеле, увы, мне, увы. И меня всего корежит от бесовских рыл. Жизнь, которую я прожил, лучше б я не жил. Они шипят и воют, каждый гостю рад. В лапах этого конвоя я спускаюсь в ад. Ангеле мой, ангеле, увы мне, увы. Слышу речи, о несчастный, как я свято жил. Ну а здесь еще ужасней от надгробной лжи. Если б ведали у гроба про мою беду, не хвалили бы особо, кто уже в аду. Ангеле мой, ангеле, увы, мне, увы. Снится мне одно и то же, холод, чернота. Жизнь, которую я прожил, перечеркнута. Я иду долиной мрачной, опустив глаза. Мне бы жить иначе раньше, да теперь нельзя. Боже мой, Боже мой, в свете преумная сила, тьмой непростой, несусветною тьмой. Мой дом полонила тьмой непростой, несусветною тьмой. Полночь мой дом полонила, а за порогом не видно низги. Полночная вьюга душу мою обступиша враги. Слышится хохот и ругань. За окном смех и стон, то ли зверьё, то ли люди. Юность моя могильным крестом видится мне в этой мути. Юность моя могильным крестом видится мне в этой мути. Слышатся мне за порогом слова, голос недобрый, нездешний. Аще и правый спасется едва. Где же ты явишься, грешный? Царь небес и земли. слове живы, безначальны, духом своим святым исцели душу мою от печали, сердце мое смятесь от зла, ближний старше далече, аз же смирихся постом да зела. Боже мой, Боже привечный, Боже мой, Боже мой, в свете преумная сила, тьмой непростой, несусветною тьмой, полночь мой дом полонила. О доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу, а ветерок меня поцеловал, целует где-то хворого проказой природа, и зверей, и птиц роднит, и людям о любви своей напомнит. Один и тот же пилигрим родник, и праведника, и меня напоит. Березы плачут от людей лихих, о людях добрых думая, наверно. Но тень берез и для сажавших их, и для того, кто им же режет вены. А птицы, птицы, только прочь зима, уже летят, кричат в полете быстром. Тому, кто смотрит, шапки поснимал. Тому, кто подпускает их на выстрел. Природа, мать, прими меня к себе. Готов тебе я послужить с любовью, но не звездой, глядящую с небес, глотком воды для путника любого. О доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу, а ветерок меня поцеловал, целует где-то хворого проказы. Пост с молитвой сердце отогреет, над землею колокольный звон преподобнее, отче наш Андрея, горько читаю твой святой канон. Преподобен, отче наш Андрее, горько читаю твой святой канон. Что души, откуда плакать станем? Прошедших покаянных днях возопили, и сердце мы устали. Боже, помилуй, не отринь меня. Возопили, и сердце мы устали. Принь меня. О Адаме, первый человече, пал в раю и плакал без конца. Плачь, душе, и ты стоишь далече от своего Владыки и Творца. Плачь, душе, ты стоишь далече от своего Владыки и Творца. О, душе, доколе покаянно подобясь Еве впала в грех, принеси же ныне покаяние Господу Богу и Владыке всех. Принеси же ныне покаяние Господу Богу и Владыке всех. Был изгнан достойно из Эдема за одну лишь заповедь Адам. О, душе, с тобою будем, где мы, все приступая многие года. О, душе, с тобою будем, где мы, все приступая многие года. О, душе, на что твоя надежда? Пост и плач оружием возьми. Обреклась раздранные одежды, все, что искал советом древний змей. Обреклась раздранные одежды, все, что искал советом древний змей. О, душе, конец уж недалече, воспряни преддверие судья. Нам с тобою оправдаться нечем. Что ж ты надеешься, о душе моя? Нам с тобою оправдаться нечем. Что ж ты надеешься, о душе моя? Надо мной опять сомкнулись воды, жизнь проходит, как кадильный дым. Был Иосиф, братья ею продан, ты же душе продалася злым. Был Иосиф, братья ею продан, ты же душе продалася злым. Стрелён стрелой прелюбодейства пал Давид, на покаянье стал. Ты в душе жила лукава с детства, делала злое, позабыв Христа. Ты в душе жила лукава с детства, делала злое, позабыв Христа. О, душе, душе моя, восстань, близ конец, и не имеешь слез, воззови сердцем и устами, да пощадится Иисус Христос. Воззови сердцем и устами, да пощадится Иисус Христос. Припаду к нескверной голубице, весь в грехах к пречистей припаду. Не стал святая царица, зришь нашу скорбь и нашу беду. Не стал святая царица, зришь нашу скорбь и нашу беду. О, Андрее, отче преблаженней, пастырь крицкий, я тебе пою. Дай избегнут новых прегрешений, чтущей верно память твою. Дай избегнут новых прегрешений, чтущей верно память твою. Далеко стоят, с скорбит и плачет о моем лукавстве. Не оттолкнешь, владычица моя, когда пойду убогий помыта ростом. Не оттолкнешь, владычица моя, когда пойду убогий помыта ростом. О, как предстану я пред судьей, замри, душе, заранее рыдая. О, дива будь поддержкою моей, пред ним моим последним оправданием. Рыдай, душе, покуда время есть. Откуда ложь, откуда звон, не знаю. За сына твоего потом на крест, и сам же окаянный распинаю. За сына твоего потом на крест, и сам же окаянный распинаю. Моя царице, радости моя, хоть ты меня не суди, настави. И пусть мне ад из гиены я тебя благословлю, о Пресвятая. И пусть мне ад из гиены я тебя благословлю, о Пресвятая. Бом-бом-бом. Утро растревожено, бум-бум-бум, глушит птичий гвалт, бум-бум-бум, спешит у храмы Божии, бум-бум-бум, пока еще звонят. Русь святая зовет, звон плывет, как стар. Русь святая живет, пока звонит звонарь. Бом, бом, бом, где ж вы, сыны русские? Бом, бом, бом, по что забыли мать? Бом-бом-бом, не верь под эту музыку. Бом-бом-бом, шли парадным шагом умирать. Шли вы за отечество без выстрела единого. И под пулеметами выравнивали ряд. Выклевли птицы, очи вам родимые, павшие за веру, за царя. Бом-бом-бом, птичий гвал. Бом-бом-бом, спешите в храмы Божии. Бом-бом-бом, пока еще звонят. Русь святая зовет, звон плывет, как сталь. Русь святая живет, пока звонит звонарь.